Senhor, senhorita, empreste em mim. Deus que te sagareja, senhorita, reta. Senhor, senhorita, empreste em mim. Deus que te sagareja, senhorita, reta. Mas, senhora, mas, senhora, mas, senhora, mas, senhora. Jericho. Сама летать на облаками, ногами, руками цепляю. Не хочу потерять ее, маме. Успокой меня, если я не с ней. Успокой меня, когда я тону. Я устал бежать в этом колесе. Если понесет, поплыву ко дну. Поначалу кочевали, ночевать не надо нам. И печали, как ты выливала душу по ночам. А я вслед и кричал, уходила молча. Senhor, senhorita, preste em mim. Deus que te sagareja, senhorita, reta. Senhor, senhorita, preste em mim. Deus que te sagareja, senhorita, reta. Mas, senhora, mas, senhora, mas, senhora, mas, senhora. Thank you. lies in my scheme. Don't even make it a game. You think I'm stopping at this? I came a long way from far away. I'm stopping at nothing. My brain's a fool's and guidelines made me the man I wanna be. Мало половин, мало половин. Ты меня не тролль, ты меня не тролль. Улети от заката до рассвета. Улети, ты волнуешь мою кровь. А мы на стиле, я запомню это лето. Ты амо, ты амо, ты амо. And way down we go, go, go, go. I'm in love with you, boy. Я хочу высоких, я хочу ударных. Дай мне собраться, в смысле я не могу ритм пульсаций. Когда сто параллелей пересекутся, кружит вокруг тебя весь мир. I'm crazy. ведь я жду, ведь я жду, ведь я жду, когда я далеко среди белых вьюг и забываешь позвонить. Почему? Почему? Почему? рядом нужен человек, но бывает так, что одиноким лучше всех. Каждому по факту рядом нужен человек, это так абстрактно, это бабочки эффект. Каждому по факту рядом нужен человек, но бывает так, что одиноким лучше всех. Каждому по факту рядом нужен человек, это так абстрактно, это бабочки эффект. Мистер и миссис Смит, но это не любовь, это что-то. Парадокс, ты куришь айкос, я нюхаю кокс. Парадокс, ты куришь айкос, я нюхаю кокс. Ты куришь айкос, я нюхаю кокс. Это пар-пар-пар парадокс. Это пар-пар-пар парадокс. Как дурман там, я как волк голодный без тебя. Нет, просто невозможно, как ты там, там. Я тебя рисую по рукам там, накрывает плотно, как дурман там. Я как волк голодный без тебя. Нет, просто невозможно, как ты там, там. Я тебя рисую по рукам. Как дурман там, я как волк голодный без тебя. Мне стало невозможно. Без задушки, ты как будто манекен, манекен.

а летать на облаками, ногами, руками цепляю. Не хочу потерять ее, маме. Успокой меня, если я не сплю. Успокой меня, когда я тону. Я устал бежать в этом колесе. Если понесет, поплыву ко дну. Поначалу кочевали, ночевать не надо нам. И печали, как ты выливала душу по ночам. Моя вследи крича уходила молча. Сеньор, сеньори, пристегни ремни. Девочка, ты вся горишь. Сырога. что ты без сил обидарила, запихивай. Выходи, летай, налетай, налетай. Силы забирай, забирай, сожжай. Память тебе мало, моя бейба, давай. Да остави, да создай, как-то потому. Языка любовь не оставь никому. И так тепло, разбудила пожар. Ради меня мелодия, это мой кошмар.

Мы всегда жили на разных планетах. Ты всегда видел зиму, а я лето. И мы засыпали с рассветом. Я не знала, что тогда это была клетка. Ты была сильная, такая дерзкая. Но что внутри у меня? Ты так и не узнал, ты так и не спросил. Но я тебя простила. Я и ты как мистер и миссис Смит. Но это не любовь, ты что без обид. Я иду домой, меня не зови. Если наберу другой лимит. Я на по вопросам. дикая Кассандра. Игривая бодра затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верила Григория Мессия. Накормленные бедом, ай-яй-яй. Ты нас горит души бедалами, любима. Так и стоит олентанными родимыми. Храним образа пасы угнетанными сердцами. Воспевалась биты паза. Время кунами лошадиных сил. Ломилась умирать и время не давалось. Просила просто доверять под этим кротом негатив. А тем, кто не увидит свет. И больно ласково красиво закручивалась уже. Мы намерены видеть себя как дети пути. Брали что хотим, брали что хотим. И скорее я не смог бы в этом мире один. Как дурман там, я как волк голодный без тебя. Мне просто невозможно, как ты там, там. Я тебя рисую по рукам там, накрывает плотно, как дурман там. Я как волк голодный без тебя. Мне просто невозможно, как ты там, там. Я тебя рисую по рукам. Как дурман там, я как был голодный без тебя. Мне стало невозможно. наши замирали, мы парим. Знаешь, детка, не круто, улетим. Вернемся где-то под утро и сгорим. Thank you.